Рекорды и антирекорды. Россия – самая большая страна в мире. Ее территория – 1/8 часть или 12,5% всей земной суши. Россияне, проживающие на этих просторах, это всего лишь 2% населения планеты. При этом Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам природного газа – 32% мировых запасов газа. Первое место в мире по добыче и экспорту природного газа – 35% мировой добычи газа. Первое место в мире по добыче нефти и второе место по ее экспорту. Первое место в мире по разведанным запасам каменного угля – 23% мировых запасов. Первое место в мире по запасам торфа – 47% мировых запасов. Первое место в мире по запасам лесных ресурсов – 23% мировых запасов. Первое место в мире по запасам поваренной соли и второе место по запасам калийной соли. Первое место в мире по запасам питьевой воды и второе место по объему пресной воды. Первое место в мире по запасам минтая, крабов, осетровых в своей 200-мильной экономической зоне. И второе-третье место по запасам трески, сельдевых, мойвы, сайки, лососевых и других. Первое место в мире по разведанным запасам олова, цинка, титана, необия. Первое место в мире по запасам и производству рудничного и рафинированного никеля. Первое место в мире по разведанным запасам железных руд. Около 28% мировых запасов. Первое место в мире по экспорту стали и третье место по экспорту металлопроката. Первое место в мире по производству и экспорту первичного алюминия. Первое место в мире по экспорту азотных удобрений. Второе и третье места по экспорту фосфорных и калийных удобрений. Первое место в мире по запасам алмазов и второе место по их добыче. Первое место в мире по физическому объему экспорта алмазов. Первое место в мире по разведанным запасам серебра. Второе место в мире по разведанным запасам золота. Второе место в мире по разведанным запасам платины и первое место по ее экспорту. Третье место в мире по размерам государственных золотовалютных резервов. Третье место в мире по разведанным запасам меди и свинца. Третье место в мире по разведанным запасам вольфрама и молибдена. Первое место в мире по протяженности электрифицированных железных дорог. Первое место в мире по числу ежегодных запусков космических аппаратов. Первое место в мире по количеству проданных на экспорт самолетов-истребителей. Первое место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности. Второе место в мире среди стран, обладающих наибольшим количеством стрелкового оружия. Второе место в мире по поставкам вооружения всех видов. Второе место в мире по величине подводного флота. Первое место в мире по величине национального богатства. При любом методе расчета, как по абсолютной величине, так и на душу населения. Первое место в мире занимает Россия по импорту мяса кенгуру из Австралии. Читая это, я начал проникаться гордостью, но на полдороги остановился, подумав, что гордиться-то, собственно, нечем. Ведь это всякие ископаемые, которыми наши недра набиты. Ведь не мы их туда заложили. А значит, спасибо надо сказать тому, кто это сделал до нас. А потом нас над этим всем расселил. Так что гордиться, я понял, нам нечем. А порадоваться есть чему, сказал я сам себе. И опять сам же себя прервал вопросом. А есть ли? Могу ли я гордиться тем, что мы первые в мире по импорту кенгурятины, если я ее в жизни не пробовал? Я спросил у Зинули, ела ли она когда-нибудь кенгуриное мясо? Она удивленно спросила, чего? И я обратился с тем же вопросом к Паше. Паша не только не ел, но и о том, что существуют такие животные, слышал лишь краем уха. Если бы я был марсианином, то, прочитав весь приведенный список, подумал бы, как хорошо должно быть живут жители этой страны, которой недра набиты такими несметными богатствами. И очень бы удивился, узнав, что Россия занимает 62-е место в мире по уровню технологического развития, между Коста-Рикой и Пакистаном. 67-е место в мире по уровню жизни. 70-е место в мире по использованию передовых информационных и коммуникационных технологий. 72-е место в мире по рейтингу расходов государства на человека. 97-е место в мире по доходам на душу населения. 127-е место в мире по показателям здоровья населения. 134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин. 159-е место в мире по уровню политических прав и свобод. 175-е место в мире по уровню физической безопасности граждан. 182-е место по уровню смертности среди 207 стран мира. Зато первое место в мире по абсолютной величине убыли населения. Первое место в мире по заболеваниям психики. Первое место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей. Первое место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков. Первое место в мире по числу детей, брошенных родителями. Первое место в мире по количеству абортов и материнской смертности. Первое место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей. Первое место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции. Первое место в мире по продажам крепкого алкоголя. Первое место в Европе по числу умерших от пьянства и табакокурения. Первое место в мире по потреблению табака и третье место по производству табачных изделий. Первое место в мире по числу курящих детей и темпам прироста числа курильщиков. Первое место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Первое место в мире по количеству ДТП. Первое место в мире по количеству авиакатастроф. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, уровень авиакатастроф в России в 13 раз превышает среднемировой. Первое место в мире по объемам поставок рабов на международный черный рынок. Первое место в мире по темпам роста числа долларовых миллионеров. Второе место в мире по числу долларовых миллионеров после США. Второе место в мире по распространению поддельных лекарств после Китая. Второе место в Европе по числу самоубийств на душу населения после Литвы. Второе место в мире по числу убийств на душу населения после Колумбии. Второе место в мире по числу журналистов, убитых за последние 10 лет. Второе место в мире после Сербии по количеству людей, ищущих убежище в развитых странах Запада. Второе место в мире по уровню бюрократии. Второе место в мире по количеству заключенных на 1000 человек после США. Второе место в мире среди стран-распространителей спама. Третье место в мире по распространению детской порнографии. Третье место в мире по количеству тоталитарных сект. Третье место в мире по числу абонентов сотовой связи. Третье место в мире по угону машин. И кто виноват, что при таких богатствах народ этой страны живет в бедности и унижении? Власть, которая позволяет разворовывать эти богатства и сама участвует в разворовывании, народ, который позволяет так с собой обращаться. Где такое видано, что 23 миллиона жителей страны из 140 живут за чертой бедности? Государственный служащий Игорь Иванович тоже живет за чертой, но с другой стороны. Его доход 5 миллионов рублей в день. В день. Больше, чем 700 граждан по другую сторону черты получают в месяц. При этом государство, чтобы не разорять Игоря Ивановича слишком сильно, оплачивает его квартиру и отдельно дает деньги на содержание до 23-летнего возраста его детей. Я давно примирился с мыслью, что справедливости нигде нет и быть не может, но нормальное человеческое общество не может не считаться со стремлением к ней, поэтому справедливости нет. Но для того, чтобы общество мирилось с несправедливостью, она не должна быть вопиющей и слишком бросающейся в глаза. Советский режим 70 лет просуществовал, кроме всего, на том, что поддерживал в обществе иллюзию равенства. Равенство в скромности условий быта и потребления. Большинство советских людей были приблизительно равны, живя на сравнительно скромную зарплату, в весьма стесненных жилищных условиях, долгое время в коммунальных квартирах. Одна семья, одна комната, и высшие зарплаты не сильно превосходили низшие. В середине 50-х годов партия решила улучшить жилищные условия народа. Началось массовое строительство дешевых домов. Многие люди переселялись в отдельные квартиры, но и тут для большинства соблюдалось относительное равенство. Каждый человек имел право на определенное количество метров, и для большинства переход на эту норму был невозможен. Но, разумеется, была категория людей, наиболее ценимых государством. Представители высшей партийной номенклатуры, государственные чиновники, многозвездные генералы, особо отличившиеся в прямом служении государству деятели искусства и ученые с допуском к особо охраняемым государственным секретам. Эти пользовались благами, недоступными всем остальным гражданам, но и их привилегии, во-первых, скрывались, а во-вторых, кажутся жалкими по сравнению с привилегиями тех, кто приближен сегодня к особе первого лица. Для этих никаких ограничений нет. Они могут владеть и владеют виллами, дворцами, яхтами и еще черти чем. Пьют вина ценой по нескольку тысяч долларов за бутылку, тратят миллионы на свои дни рождения, приглашая западных, а кто победнее, отечественных суперзвезд. И делают это практически не скрывая и ничего не боясь. А народ смотрит на это, терпит и охотно отвлекается на какие-нибудь радости, вроде спортивных праздников и захвата чужих территорий. Но будет ли он терпеть это до бесконечности – вопрос, который должен же хотя бы немного заботить наших правителей. Народ наш доверчив и терпелив, но когда-нибудь откроет он глаза, посмотрит, что с ним вытворяют, проснется исполненный сил, и тогда… Что он сделает тогда? Поддерживают современный режим, верят в него, несмотря ни на что, 90%. Но режим напрасно считает их своей надежной опорой. Диссиденты советского времени делились, грубо говоря, на две категории. На тех, кто не любил режим с молодых ногтей, и на других, вышедших из пламенных комсомольцев и коммунистов. Первые, борясь с властью, не особенно возмущались ее действиями, потому что заранее знали, что она такая, какая есть. Вторые, поначалу безоглядно веря власти и ее вождям, с остервенением набрасывались на тех, кого власть объявляла врагами народа, на тех, кто сомневался в преимуществах советского строя и гениальности вождей. Но, когда они вдруг прозревали, контраст между тем, во что они верили и открывшейся им правдой, был настолько велик, что они чувствовали себя подло обманутыми. И потрясенные этим обманом бросались на борьбу с властью с той же яростью и бескомпромиссностью, с какой раньше ее поддерживали. Неужели первое лицо нашего государства не понимает, что эти 90% станут его злейшими врагами, когда поймут, как подло он использовал их доверчивость? Неужели не задумывается об этом? Или какие-то более важные дела его отвлекают? «Вот именно, что более важные». Откликнулась Зинуля, и я понял, что она все-таки каким-то образом читает мои мысли. «Да какие же у него могут быть более важные дела?» — сказал я ей. «Ведь первое лицо государства. Ну да, я понимаю, у него было трудное детство, он мечтал быть шпионом, он никогда не готовился к той роли, которая ему выпала самым случайным образом. Но раз уж выпала, неужели ему не приходит в голову, какую ответственность он взял на себя? И неужели, раз уж так получилось ему войти ни с того ни с сего в историю, неужели не хочется ему оставить в истории свой след?» «Очень даже хочется», — ответила мне Зинуля. «Но почему же он для этого ничего не делает?» «Он делает. Он очень даже делает», — возразила Зинуля. «И он оставит след. Он оставит такой след, какой никому еще не удавалось оставить. Вот увидите, он скоро прославится. Он скоро так прославится, что вы даже не можете себе представить, как он прославится». Она уже не первый раз говорит со мной намеками. Мне надоело их расшифровывать, но, думая о Перлигосе, я вспомнил свой разговор с Акушей. Сколько стоит 1 миллиард? Моих друзей, одного со мной поколения, практически никого не осталось. Из оставшихся Акуша на 8 лет моложе меня. В нашем возрасте разница не столь велика, но она состоит в том, что я помню ту большую войну с первого дня до последнего. А Акуша всю ее пережил во младенчестве. Но в целом мы люди одной эпохи, которые оба и сформированы, давно сформированы. В любом случае, оба старые люди. Акуша — это дружеское прозвище, прилипшее к нему со школьных времен. Полное имя его — Борис Глебович Акушев. Поэтому для некоторых он Борис Глебович, а для меня просто Борька, или чаще все-таки Акуша. Акуша, недавно потерявший жену, живет одиноко в старой полуразвалившейся даче, доставшейся ему от дедушки, старого большевика, и занимается самогоноварением исключительно для личного, иногда вместе со мной, потребления. Когда-то какие-то богатые люди давали Акуше за его участок бешеные деньги, но он отказался. Богатые люди пытались выкурить его иными способами. Однажды даже самым натуральным, то есть просто подожгли дачу. Но за Акушу заступилась природа. Как раз грянул такой ливень, что огонь был потушен, не успев разгореться. Богатые люди предпринимали против него еще кое-какие действия, но он оказался достойным внуком своего дедушки в годы гражданской войны приморского партизана, не поддался угрозам и выстоял. Пенсия у него около 20 тысяч, но он сдает свою двушку в Москве, и ему этого на его скромную жизнь хватает. Он давно уже ничего не пишет, считая, что в писании никакого смысла нет, все написано до него. В принципе, я с ним согласен, но тем не менее проводить время просто так не приучен. На мой вопрос, чем он целыми днями занимается, кроме самогоноварения, Акуша отвечает коротко: «Берегу здоровье и думаю». Бережение здоровья проявляется в том, что по утрам он делает зарядку с гантелями, 15 раз подтягивается на самодельном турнике и обливается холодной водой. Здоровье ему нужно потому, как он говорит, что надо кое-кого пережить. Под кое-кем он подразумевает наших вождей. А мы уже пережили Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева, Ельцина. Теперь надеется пережить, по крайней мере, еще одного. Впрочем, он не просто думает, а еще поглощает и переваривает огромное количество информации и любит ее обсудить. Он смотрит наш зомбоящик, сидит круглосуточно в интернете, вычитывает новости, от которых приходит в ужас. А может быть, его реакцию надо оценивать как-то иначе? Не ужас, а какое-то даже сладострастие при поглощении всей этой гадости, которую интернет доставляет ему в неограниченных объемах. Он бывает очень разочарован, если не услышит в эфире или не найдет во всемирной сети чего-нибудь разоблачительного, вроде рассказа о безнаказанно присвоенных миллиардах, о чьей-то роскошной яхте, вилле, дорогой машине, о прожигающих на Западе жизнь детях высоких чиновников, о прокурорах, берущих большие взятки, о том самом, который получает свои 5 лимонов в день, о рейдерских захватах, о людях, посаженных за выход на мирный митинг, как это было в нашей советской молодости, и всех причисленных к существующей власти он называет «они». «Ты слыхал, — говорит он, — они всех правозащитников заставляют регистрироваться как иностранных агентов. Ты видел, какие часы у секретаря нашего этого? Ты читал? Они разрешили полиции применять против толпы оружие. Недавно на взятках поймали какого-то генерала. Показывали его дворец, 12 комнат, 6 чемоданов денег, золотые часы, люстры, что-то еще. Вроде происходит борьба с коррупцией. Но кого-то арестовывают и показывают по телевизору все им наворованное, а другой, наворовавший в 10 раз больше и постоянно разоблачаемый журналистами, свободно живет в своих хоромах. Ездит на Роллс-Ройсе, носит часы за 300 тысяч долларов, ничего ни от кого не скрывает и скрывать не собирается». В советское время были хотя и не писанные, но понятные правила. Если ты, занимая какую-то должность, имитируешь преданность режиму и числишься патриотом, а на государственной службе все воры имитируют преданность и числятся патриотами, то тебе прощается многое. Воруй, но знай меру. Примерно соотноси свою должность, близость к высшему начальству с объемом воруемого, но не попадайся. Если уж попался, то самое малое исключат из партии и снимут с должности. Если не посадят, то запихнут куда-нибудь с глаз долой. Теперь же нет никакой меры и никаких правил. Одного вора показательно сажают, а другого... Все помнят историю с министром, который украл миллиарды, и, не угодив кому-то чем-то иным, но не тем, что украл миллиарды, стал жертвой крупного судебного разбирательства. Сколько было ликования в нашем обществе, жаждущем крови и справедливости. Интернет гудел, телеканалы с алчной готовностью щедро показывали, как бывший любимец самого верхнего начальника покорно является на допросы в следственный комитет. Народ испытывал трепетное волнение. Вот она! Началась настоящая война с коррупцией. Все наперебой гадали, какой срок он получит, надеялись, что не маленький. а оптимисты предвкушали даже расстрел. И вдруг все кончилось пшиком. Дело тихо закрыли, экс-министр получил новую должность. Не такую значительную, как прежняя, но вполне хлебную. На том все и улеглось. А Куша наше государство называет воровским и клептократическим. И главный вор говорит, я даже боюсь сказать кто, и утверждает, что еще год-два, и государство развалится от коррупции. Я возражаю, мол, ерунда. Коррупция у нас большая, но убыток от нее, как мне сказал один знающий экономист, не более 2% от ВВП. Это для такой большой, богатой страны ничего. 2% — это ничего, говорит Акуша. Но для того, чтобы их защитить, нужны остальные проценты, которых немного не хватит до 100. Я говорю, как это так? Он говорит, а вот так. Представь, говорит себе, что ты глава государства, легитимно избранный большинством народа. До того, как тебя избрали, ты был честным-причестным, но когда в твоих руках оказался ключик ко всей казне государства, ты не удержался и из миллиарда миллиардов украл один. Всего-то, ну если хочешь, 40 или 140 миллиардов, неважно. Это все равно ущерб для государства на фоне всех остальных расходов мизерный. Но если даже один, он влечет за собой такие последствия, которые надо защищать всем остальным бюджетам страны. «Разъясни», — говорю я ему. «Разъясняю. Начнем с того, что и один миллиард невозможно украсть одному, даже если ты самый-присамый. Украв, ты должен поделиться с теми, кто тебе помог это сделать. Или дать им тоже что-то украсть, или продвинуться по службе, или получить по дешевке сколько-нибудь гектаров дорогой земли, или выиграть тендер на строительство чего-нибудь крупного, или возглавить нефтяную компанию». Или еще как-то вознаградить услужливого человека. Все это делается негласно, но общество состоит из очень многих людей, и некоторые из них, особенно из тех, кому ничего не досталось, бывают приметливы и любопытны. Кто-то что-то узнает, пронюхает, разболтает, пойдут слухи, утечки в печати, в интернет. Пока ты у власти, все эти слухи и утечки тебя могут не беспокоить. Но как только ты вспомнишь, что твое пребывание у власти ограничено конституционными сроками, сразу поймешь, что повод для беспокойства все-таки есть. Есть риск, что легитимно сменивший тебя на высшем посту может заинтересоваться и украденным миллиардом, и состояниями тех, кто помог тебе его украсть. Поэтому для начала надо попытаться заткнуть глотку тем, кто слишком много знает, болтает и выносит в интернет. Есть много способов сделать это. Но все они криминальные и, между прочим, чего-то стоят. Если к ним прибегнуть, то у будущих властей появятся дополнительные вопросы. В предвидении этого ты придешь к выводу, что за власть, хочешь не хочешь, а придется держаться. Значит, надо подправить Конституцию и следующие выборы провести со 100% гарантией выигрыша. Если выборы настоящие, то 100% гарантии нет ни у кого. А если другие, то тут надо призвать волшебника Че. Волшебник сделает так, что другие кандидаты, если имеют хоть малейший шанс, будут сняты с гонки в самом начале и заменены подставными, но на всякий случай и подставным разгуляться никак не дадут. Также волшебник Че проведет и выборы в наш как бы парламент со 100% гарантией, что он весь будет послушным и лишних вопросов никогда не задаст. Заметим, что выборы честные стоят больших денег, выборы нечестные требуют еще больших вложений. Напоминаю, что все это мне объясняет мой друг Акуша. «Теперь, — говорит он, — смотри, что получается. Выборы прошли с грубыми нарушениями. Они настолько грубы, что люди, большая масса, не выдержали и вышли на улицу с протестом и требованием повторных выборов. Можешь ты это допустить? Если бы не тот миллиард, который ты украл вначале, ты бы мог бы выйти на улицу, возглавить этот протест, распустить парламент и освежить свою власть, влив в нее новую энергию. В крайнем случае уйти с честью. Но ты уже этого сделать не сможешь, и тебе приходится стать диктатором. Руководителей протеста в кутузку, остальных кого задобрить, кого запугать. Для этого нужны полиция, готовая исполнять любые приказы, подкупные следователи, продажные судьи. Их всех надо поощрять, повышать им зарплаты, соблазнять другими льготами, а их честных коллег так или иначе отодвигать от дел, чтобы правосудие ни в коем случае не сумело восторжествовать. В обществе, в определенной среде недовольство будет расти. Чтобы оно не распространилось в широких массах населения, его надо давить в зародыше. Репрессиями, угрозами репрессий, объявлением особо недовольных иностранными агентами, пятой колонной, врагами Отечества. Надо создать огромный и умелый пропагандистский аппарат, который будет восхвалять твои действия и чернить твоих противников. На все это тратятся огромные деньги. Став диктатором, ты теряешь способность держать близко к себе способных людей. Все больше окружают тебя люди, умеющие льстить и поддакивать, но все меньше компетентные. Государство управляется все хуже, и где-то что-то горит, что-то падает. Советники дают глупые советы, принимаются ошибочные решения. Например, решить какую-то проблему с помощью маленькой победоносной войны удалось. Захватить какую-то территорию без единого выстрела удалось. Народ ликует, рейтинг растет. Но при захвате территории советники и ты сам не просчитали, во сколько обойдется ее захват, удержание и поддержание. Не станет ли эта территория комом в горле? Пока все идет хорошо и возникает соблазн захвата еще одной территории. А тут сторона, уступившая первый кусок, вдруг воспротивилась и просто так за следующий кусок уцепилась. Начинается война и идет не так, как ты рассчитывал. Кровь, преступления, ошибки и потери – все это стоит уже очень больших денег. А еще выясняется, что кроме тебя, твоей страны и страны, на которую ты напал, есть еще и внешний мир, который почему-то не оказывается равнодушным. Начинает тебя опасаться и, опасаясь, предлагает отступить или хотя бы остановиться. Ты отступать уже не можешь. Тогда они против твоей страны совершают недружественные движения. Принимают какие-то санкции и, не понимая, как далеко ты собираешься зайти в своих амбициях, начинают укреплять оборону. А ты, конечно, воспринимаешь это как вызов и со своей стороны начинаешь укрепляться. Тратить больше денег на армию, на вооружение и перевооружение. Бюджет все больше ориентируется на войну, на большую войну. Совершаются уже совсем безумные, бессмысленные, непосильные траты на изготовление новых ракет, кораблей, самолетов, танков и пушек. В результате 98% огромного бюджета огромной страны не хватает, чтобы возместить 2% ущерб, нанесенный тобой в самом начале. А тем временем нефть дешевеет, рубль падает, все дорожает, и значительной части населения уже не хватает денег ни на еду, ни тем более на лекарства. Недовольство растет, зреет что-нибудь вроде бунта, и ты, не зная, как с этим справиться, готов на все для сохранения своей власти, свободы и жизни. Пытаясь укрепить систему, ты расставляешь на все ключевые посты людей, демонстрирующих тебе свою преданность, а на самом деле беспринципных и продажных. Именно потому, что они продажные, их преданность того же качества. Придет момент, и они тебя, не мешкая, сдадут, повяжут и доставят к месту совершения правосудия. Поэтому ты, уже не считаясь ни с какими расходами, укрепляешь и укрепляешь армию, свою охрану, полицию, никому из них при этом не доверяя. Ты для потенциально возможного разгона людей производишь запасы горчичного газа, закупаешь водометы, заранее разрешаешь полицейским в случае чего применять оружие. Но бывают же ситуации, когда водометы не помогают, а полицейские отказываются стрелять по людям. И все это потому, что ты когда-то поддался ничтожному по существу соблазну украсть миллиард. Впрочем, когда ты увидишь, что выхода у тебя нет, ты поймешь. 7 бед, 1 ответ, и к украденному миллиарду можно безбоязненно добавить еще хоть 100, 200, 300 для максимальной строгости неисключаемого суда, и первого миллиарда будет достаточно. Все это Акуша мне разъяснял на пальцах, когда мы сидели у него на разваленной его веранде и пили самогон, или, как он его называет, кальвадос его собственного изготовления из его же яблок. А потом я ушел к себе, лег и долго ворочался. И около 3 ночи только смежил веки, как он мне позвонил и, не поинтересовавшись, не слишком ли поздно, дополнил свои рассуждения о стоимости первого украденного миллиарда мыслью, до которой я дошел своим умом. Слушай, забыл сказать еще вот что. Украв миллиард, исправляя Конституцию, усиливая полицию, фальсифицируя выборы, он должен и возможного преемника подобрать, уже что-то укравшего, который, если сменит его при жизни, то сам во всем этом замазанный разоблачить его не посмеет.